Мы пришли с Каладана, райского мира для нашей человеческой формы жизни. Там, на Каладане, не было нужды строить рай для тела или духа. Перед нашими глазами уже была райская действительность. Но за нее мы заплатили ту цену, какой люди всегда расплачивались за райскую жизнь. Мы стали слабыми, изнеженными, потеряли закалку. Принцесса Ирулан. Беседы с Муаддибом. «Ты, значит, и есть тот самый знаменитый Гурни Халлек», — повторил его собеседник. Халлек стоял в круглом, вырубленном в скале зале, оборудованном подо что-то вроде конторы, напротив сидящего за металлическим столом контрабандиста. На хозяине кабинета были фриманские одежды, но глаза не были такими беспросветно синими, как у фриманов, выдавая, что ему нередко приходится есть инопланетную пищу. Помещение имитировало центральный командный пункт космического фрегата. На одной шестой стены размещались экраны интеркомов и внешнего обзора. С обеих сторон дугу экранов замыкали пульты управления вооружением, а стол выступал из противоположной стены. «Я Стабан Туек, сын Эсмара Туека», — представился контрабандист. «Тогда я именно тебя должен благодарить за оказанную помощь», — поклонился Халлек. «А, благодарность», — неопределенно сказал Туек. «Что ж, присаживайся». Из стены возле экранов выдвинулось корабельного типа глубокое кресло, и Халлек со вздохом опустился в него. Он почувствовал, как устал. Теперь он видел свое отражение в темной поверхности экрана возле контрабандиста и скривил губы, заметив тяжелые линии на своем бугристом лице, следы усталости. Багровый шрам от чернильника на скуле тоже искривился от его гримасы. Оторвавшись от отражения, Халлек взглянул на Туека. Да, он походил на отца. Те же густые тяжелые брови, такие же рубленные черты. «Твои люди сказали мне, что твой отец убит харканинами», — проговорил Халлек. «Может, харканинами, а может и предателями из ваших», — бросил Туек. Гнев почти заставил Халлека забыть об усталости. «Ты можешь назвать имя?» «У нас нет полной уверенности». «Суфирхават подозревал леди Джессику». Бене Гессеритская ведьма. Возможно, но Хават сейчас в руках харканинов». «Слышал». Халлек глубоко вздохнул. «Похоже, без новых убийств не обойдется». «Мы не предпримем ничего, что могло бы привлечь к нам внимание», — отрезал Туек. Халлек замер. «Как, а?» «Ты и все твои люди найдете среди нас убежище», — сказал Туек. «Ты говорил о благодарности? Прекрасно. Можешь отработать свой долг. Нам нужны настоящие храбрецы. Хотя попытайся ты выступить против харканинов, и мы, не задумываясь, уничтожим тебя». «Но они же убили твоего отца». «Возможно. Но даже если и так, я отвечу тебе, как отвечал мой отец тем, кто сперва действует, а потом думает. Камень тяжел, и песок весит немало, но гнев глупца еще тяжелее». «Ты хочешь сказать, что спустишь им это с рук?» — презрительно прищурившись, спросил Халлек. «Такого я не говорил. Я лишь сообщаю, что не хочу ставить под удар наш договор с гильдией, а гильдия хочет, чтобы мы играли осторожно. Для того, чтобы уничтожить врага, есть и другие методы». «А?» «Вот именно, а. Хочешь искать свою ведьму — ищи. Но я должен предупредить тебя, что, скорее всего, ты опоздал. К тому же мы сомневаемся, что предала именно она». «Хават редко ошибался». «Но все же ошибался. Например, дал себя заполучить харканином». «Так, по-твоему, это он предатель?» Туек пожал плечами. «Этот вопрос представляет скорее чисто академический интерес. Ведьма, как мы имеем основание полагать, мертва. Харканины, по крайней мере, в этом убеждены». «Ты, похоже, многое знаешь о харканинах». «Намеки, предположения, слухи и просто догадки». «Нас 74 человека», — проговорил Халлек. «Раз ты действительно хочешь взять нас к себе, то значит уверен, что герцог мертв». «Видели его труп». «А мальчик, молодой господин, Пауль». Халлек попытался сглотнуть, но горло перехватило. «Согласно последним сведениям, он и его мать попали в пустынную бурю, так что мало надежды даже на то, что найдутся хотя бы их кости». «Значит, и ведьма мертва. Все мертвы». Туек кивнул. «А вдобавок ко всему, зверь-рабан, как говорят, снова возьмет власть на дюне в свои руки». Граф Рабан Ланкивельский. Он самый. Халлику пришлось приложить немалое усилие, чтобы подавить вспышку ярости. Задыхаясь, он медленно сказал. К зверю Рабана у меня есть свой счет. Я задолжал ему за смерть всей моей семьи. Он провел пальцами по скуле. И за это. Можно ли рисковать всем ради поспешного сведения счетов? Укоризненно сказал Туек. Он хмурился, глядя, как ходят желваки на скулах Халлика, как обратился куда-то внутрь взгляд его полуприкрытых глаз. «Да, я знаю», — выдохнул наконец Халлик. «Итак, ты и твои люди можете оплатить вывоз с Арракиса, работая на нас. Есть много мест, куда...» «Я снимаю со своих людей все обязательства передо мной. Пусть решают сами. Но раз Рабан здесь, я остаюсь». «Не уверен, что мы сможем тебя оставить с такими-то настроениями». Халлик в упор взглянул на контрабандиста. «Ты сомневаешься в моем слове?» «Нет». «Ты спас меня от Харканинов. Я был верен герцогу Лето за то же. Поэтому я и остаюсь на Аракисе. С тобой или с Фрименами». «Высказана мысль или нет, но она реальна и имеет силу», — сказал Туек. «А ты знаешь, что, оказавшись среди Фрименов, можешь найти грань между жизнью и смертью слишком острой и подвижной?» Халлик прикрыл на миг глаза. На него внезапно навалилась чудовищная усталость. «Где Господь, который вел нас по пустыне, по земле сухой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной?» — пробормотал он. «Не торопись, и день твоей мести придет», — сказал Туек. «Поспешность — орудие шайтана. Умерь свое горе, у нас есть все необходимое для этого. Есть три вещи, способные успокоить сердце. Вода, зеленая трава и красота женщин». Халлик открыл глаза. «Я предпочел бы, чтобы возле моих ног текла кровь Рабана Харканина». Он в упор посмотрел на Туека. «Ты думаешь, придет такой день?» «Я почти никак не связан с твоим будущим, Гурни Халлик. Все, что я могу, это помочь тебе сегодня». «Тогда я принимаю помощь и остаюсь с тобой, пока ты не решишь, что пришло время мстить за твоего отца и всех, кто...» «Слушай, воин!» Туек перегнулся через стол, вытянув шею и жестко глядя на Халлика. Лицо контрабандиста закаменело. «Вода моего отца. За воду его я расплачусь сам, собственным клинком». Халлик ответил Туеку таким же взглядом в упор. В этот миг контрабандист напомнил ему герцога Летто, вождь, смелый, уверенный в себе, непоколебимый в своих поступках. Да, точно как герцог Летто до Арракиса. «Ты хочешь, чтобы мой клинок был рядом с твоим?» — спросил Халлик. Туек откинулся на спинку кресла, расслабился, молча разглядывая Халлика. «Ты считаешь меня воином?» — настаивал Халлик. «Во всяком случае, ты единственный из приближенных герцога, кому удалось спастись», — ответил Туек. «Враг был гораздо сильнее, но ты боролся и отходил. Ты боролся с ним, как мы с Арракисом». «А? Мы живем пока что в покорстве, Гурни Халлик», — объяснил Туек. «Наш враг — Арракис». «Значит, бей врага поодиночке, так?» «Так. Это и фрименский принцип». «Возможно». «Ты сказал, что жизнь с фрименами может показаться мне слишком суровой. Ты имел в виду, что они живут в открытой пустыне?» «Кто знает, где живут фримены? Для нас центральное плато, земля ничейная, пустая. Но я еще хочу поговорить с тобой вот о чем». «Мне говорили, что гильдия старается не водить свои меланжевые лихтеры над пустыней», — сказал Халлик. «Но ходят слухи, что если все-таки лететь над пустыней и знать, где искать, можно увидеть в некоторых местах островки зелени». «Слухи!» — скривился Туек. «Ну ладно, так что ты выберешь, жизнь с нами или с фрименами? Мы живем в относительной безопасности. Наш сиеч высечен в скале. У нас есть собственные хорошо укрытые котловины. Мы живем, в конце концов, как цивилизованные люди, а фримены — шайки бродяг и оборванцев, которых мы нанимаем, как охотников за пряностью». «Но они могут убивать Харканинов». «А результат? Уже сейчас за фрименами идет охота, как за дикими зверями. С лучеметами. Они ведь не используют щиты. Их просто уничтожают. А почему? Потому что они убивали Харканинов». «Именно Харканинов?» — спросил Халлик. «Что ты имеешь в виду?» Разве ты не слышал, что на стороне Харконинов, возможно, были сардаукары?» «Опять слухи». «Но погром — это совсем не в стиле Харконинов. Слишком расточительно». «Я верю только тому, что вижу своими глазами», — отрезал Туек. «Выбирай же, воин, я или фриманы. Я могу обещать тебе убежище и возможность когда-нибудь пролить кровь нашего общего врага. Можешь в этом на меня положиться. Ну а фриманы смогут предложить тебе лишь жизнь. Жизнь преследуемого, жизнь дичи». Халлик задумался. Слова Туека звучали мудро и сочувственно. Но все же что-то его настораживало, а что он и сам не понимал. «Ты должен больше верить себе», — настойчиво сказал Туек. «Чьи решения помогли тебе в бою, если не твои собственные? Решай». «Да, решать надо», — проговорил Халлик. «Так герцог и его сын мертвы». «Харконины считают, что мертвы. В подобных делах я склонен верить Харконинам». Мрачная улыбка коснулась губ Туека. «Но в чем-либо ином вряд ли». «Тогда я принимаю решение», — сказал Халлик. Он в традиционном жесте поднял правую руку ладонью вверх, прижав большой палец. «Мой меч — твой меч». «Я принимаю его». «Хочешь ли ты, чтобы я постарался привлечь на твою сторону также и моих людей?» «Ты что, предоставишь им решать это самим?» «Они шли за мной до сих пор. Но почти все они — уроженцы Каладана. Арракис обманул их. Они потеряли здесь все, кроме своей жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы они могли решать сами». «Разве теперь время миндальничать? Ведь они же шли за тобой». «Иначе говоря, они тебе нужны». «Мы всегда найдем дело для опытных бойцов, особенно в такие времена». «Ты принял мой меч. Хочешь ли ты, чтобы я убедил и своих людей?» «Я думаю, Гурни Халлик, что они пойдут за тобой». «Надеюсь, что да». «Уверен?» «Итак, я могу решать это сам?» «Решай». Халлик не без труда встал из глубокого кресла. Даже это небольшое усилие, оказывается, было слишком тяжелым для него. «Сейчас я бы хотел посмотреть, как они устроены и не нуждаются ли в чем-нибудь». «Обратись к моему квартирмейстеру», — сказал Туек. «Его звать Дриск. Передай, что я велел проявить к вам максимум внимания. Чуть позже я подойду сам, а сейчас я прежде всего должен проследить за отправкой груза пряности». «С кем удача, тот всюду пройдет», — пробормотал Халлик. «Всюду», — подтвердил Туек. «Надо сказать, в смутное время в нашем деле открываются просто редкостные возможности». Халлик кивнул. Послышался тихий шелест. Гурни ощутил движение воздуха. Рядом с ним открылся люк. Он повернулся и, пригнувшись, вышел. Он оказался в зале, через которую незадолго до этого его с товарищами провели люди Туека. Длинное узкое помещение было высечено в скале. Гладкие стены показывали, что тут применялись лучерезы. Потолок, следуя природному строению скалы и образуя надежный свод, уходил вверх достаточно высоко, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха в помещении. Вдоль стен тянулись закрытые шкафчики и стойки с оружием. Не без гордости Халлик отметил, что те из его людей, кто был способен держаться на ногах, все еще стояли. Даже усталые, потерпевшие поражение, они не позволяли себе расслабиться. Среди них Халлик заметил также медиков-контрабандистов, которые оказывали помощь раненым. По левую руку составили контейнеры-носилки, и возле каждого из тяжелораненых сидел кто-нибудь из людей Атрейдесов. Это было в правилах дома Атрейдес. С этого начиналось обучение воинов. Мы заботимся о своих. И это правило, выдержав все, оказалось незыблемо. Один из офицеров подошел к Халлику, доставая из футляра его девятиструнный балисет. Резко отсалютовав, офицер сообщил. «Командир, врачи сказали, что Маттая безнадежен. Банка костей и органов здесь у них нет. Только то, что необходимо для первой помощи. Так что Маттай скоро умрет, и у него есть к вам просьба». «Какая?» Офицер протянул ему балисет. «Маттай хотел бы услышать песню, чтобы она облегчила его уход. Он говорит, вы знаете, он часто просил вас ее спеть». Лейтенант переглотнул. «Она называется «Моя женщина», сэр. Может быть, вы...» «Я знаю ее». Халлик взял балисет, достал из паза на деке мультиплектор. Взял мягкий аккорд. Оказывается, кто-то уже настроил инструмент. У него защипало в глазах, но он выбросил это ощущение из головы и повел мелодию, заставляя себя непринужденно улыбаться. Несколько его людей и один из врачей-контрабандистов склонились над носилками умирающего. Один из бойцов Атрейдесов негромко запел, легко ведя песню в контртон. Было видно, что песня хорошо знакома ему. «Женщина моя у окна, нежных линий плавный изгиб. Рук прекрасных живая волна на квадрате светлом стоит. За окном полыхает закат и струится изгиб нежных рук. Жду вас, руки любимой моей, руки милой. Обнимите нежней и теплей, руки милой». Певец смолк и забинтованной рукой прикрыл веки человека на носилках. Халлик завершил мелодию тихим мягким аккордом. «Теперь нас осталось 73», — подумал он.